С той стороны вставай, значит, как начнут по нам палить, и ты пали, явль. Вот такой вот инструктаж, Юрьев, не желающий портить отношения со столь странным сослуживцем и, честно говоря, опасающийся его, понятливо кивнул. Понял, Зергут, только это, мы тут братву по городу соберем, ты не пали куда попало, а то своего пристрелишь, потом всю жизнь расстраиваться будешь, пока я не начну шмалять, и ты не шмаляй, или крикну. Понял, вторично ответил Юрьев. Город Ташкент, начиная со времен мятежа, немало обезлюдил. По соглашению сторон его держали не русские, а сами узбеки, и это было плохо, потому что среди узбекской армии и милиции было много тайных сторонников Хизб-ут-Тахрир. Города не коснулась война, сепаратисты подошли вплотную, но начать штурмы даже обстрелять как следует не успели. Русские штурмовики нанесли по ним ракетно-бомбовый удар, а потом высадилась 98-я дивизия ВДВ. Но все равно было видно, что в городе идет тихая и жестокая война, блоки на улицах, разбитый асфальт, полупустая Узбекистан, некогда главная улица страны, на которой были дорогие бутики. Узбеки были на новеньких УАЗах со снятыми стеклами, все в бронежилетах и с оружием. Было видно, что им страшно. На стенах кое-где попадались следы от пули, черные пятна гари, стекла кое-где были выбиты, и было видно, что многие квартиры пустуют. Когда-то давно квадратный метр жилплощади в новых домах Ташкента стоил за $1000, теперь и за сотню было не продать. Многие продавали, как могли, и уезжали, чувствовали, ничего не кончилось, все только начинается. Парадоксально, но в городе обосновалась и даже росла колония русских беженцев из Восточной Украины. Жилье здесь было не просто дешевым, даже у кого совсем не было денег, мог найти пустующую квартиру, где погибли хозяева, и поселиться в ней. Власти в России вроде как агитировали расселяться по колхозам, вставать на землю, даже строили какие-то поселки, под объективами телекамер передавали ключи от жилых домиков новоселам. Но факт оставался фактом, беженцы либо концентрировались в Ростове и окрестностях, надеясь вернуться, либо ехали сюда, потому что здесь можно было хорошо устроиться. Что в армии, что в милиции, что на приисках и нефтяных качалках были рады русским людям, и даже узбекские власти понимали, что их опора – не узбеки, каждый второй из которых держит ствол в схроне и ждет прихода банд с той стороны Пинджа, чтобы продолжить банкет. Можно было найти место с зарплатой и 40, и 50 тысяч, и даже больше, что даже для России было неплохо, а для полумертвого агрохозяйства или шахтерского городка в глуши и вовсе прекрасно. Медведь шел по дороге тяжело и солидно, отрабатывая подвеской от БТР все неровности и ухабы. Мотор тут был камазовский, шумел изрядно. Они проскочили мимо какого-то рынка прямо на улице. Если бы Юрьев служил в Чечне, то он непременно сравнил бы его с грозненским и ханкалинским, но Юрьев в Чечне не бывал и такого сравнения сделать не мог. Потом машина свернула куда-то в сторону и встала. Сержант насторожился, и в этот момент в дверь несколько раз с разными промежутками стукнули, явно условным сигналом. «А вот и братва прибыла», — констатировал фашист. В бронекузов один за другим протиснулись три человека, разные и в то же время чем-то неуловимо похожие. Один, высокий и тощий, в натовской куртке, распахнутой на груди, бритой наголо. Двое других, среднего роста, один усатый, другой просто небритый. Причем один явно кавказского происхождения, второй – чистокровный русак. На них была замызганная и перекроенная под свои нужды русская военная форма, и у всех троих были автоматы с подствольными гранатометами. «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принес, раз проклятый», – сказал Длинный, протягивая фашисту чем-то набитый рюкзак, перед тем как залезть в машину. «Я не Дед Мороз, я из его кодлы, отморозок». «Короче, немудрено», — ответил фашист, — «вот как сейчас уроню ненароком, только попробуй». Рюкзак, когда его ставили на место, многозначительно звякнул стеклом. «Давай и твое, дождь нам капал на рыло и надуло нагана», — замурчал усатый, протискиваясь в машину. «О, а это кто? Новенький. Прилетел только. Прибыл к месту прохождения службы. Махно», — сказал усатый, протягивая мозолистую руку. «Фашиста ты, наверное, знаешь, вот это... Чех, а вон там, глист, а по морде, недобро донеслось с другого борта. Да брось ты, Вано, отозвался Махно. Ну глист ты, и смирись с этим, в конце концов, не самая худая кликуха, бывают круче. Давай, тебя прокликаю, у меня есть уже, Старшие по званию дали, это святое. А у тебя кликуха есть, молодой? Нету. Ничего, прокликаем, сказал Махно. Вообще-то в этот момент сержант Юрьев должен был проявить волевые качества и призвать к порядку распоясавшийся рядовой состав контрактной службы. Но как это сделать практически, он себе не представлял. И автор не представляет. ППД батальона особого назначения Фергана просто потрясал. Не верилось, что все это было сделано меньше чем за год. По меркам гражданского, на то, чтобы возвести это, требовалось не меньше 3 лет. Скорее всего, это циклопическое сооружение устояло бы при атаке 10-кратно превосходящего противника, если у противника не будет гаубиц или танков. ППД был устроен в таком месте, где его территория не простреливалась ни с одной господствующей высоты, и занимал площадь много больше гектара. У него было 3 рубежа обороны. Первый рубеж, 3-метровая сетка рабица с крупными ячейками на столбах, просто отмечала периметр и не давала противнику подойти вплотную ко второму рубежу. Между первым и вторым рубежами было от 200 до 300 метров в разных местах, и все это пространство было плотно заминировано, а поверх еще брошено МЗП. Минировали по-всякому, и земля уже слежалась, так что на глаз определить, где мины, было почти невозможно. Вторая линия обороны представляла собой почти непреодолимое для группы людей препятствие, своего рода крепость. То ли бульдозерами, то ли экскаваторами был навален сплошной 2-метровый вал земли, а наверху по этому валу был устроен бетонный забор, на треть вкопанный в землю и увитый колючей проволокой. Там, где были устроены огневые точки, а их было много, очень много, в заборе внизу пробивалась дыра, она расширялась для достаточного обзора, и пулемет или гранатомет били через нее, притом позиции огневых средств были отодвинуты чуть назад, чтобы стрелки не пострадали от осколков в случае, если на заборе подорвется граната. Огневых средств, прикрывающих второй периметр, было много, пулеметы всех моделей и видов, 3/4, нештатные, китайские всех видов, советские, китайские, румынские и болгарские ДШК, казахские НСВ. Был даже 14,5 КПВ на колесном станке. Как потом узнал Юрьев, ни один крупнокалиберный пулемет или гранатомет, изъятые у боевиков или вообще каким-либо образом попавшие в батальон, никогда не показывались, они все ремонтировались и приспосабливались к делу, устанавливаясь либо на машины, либо на периметр, и поэтому в батальоне было 7 штатных норм крупнокалиберных пулеметов и 3 нормы ротных, пулеметом вооружались все, кто хотел и мог таскать его на себе. Были на периметре ИБ-10, безоткатные орудия, а вот ЗУ-23, 2, СГУ-2 и СГУ-1 устанавливались на машины как ценное и нужное в боевых выходах оружие. В батальоне не было ни одной транспортной машины, вооружены были все. Вся территория батальона была изрыта норами, как кусок сыра. Откуда-то взяли большие газовые трубы, и по примеру чеченцев и дагестанцев в Карамахе вкопали их в землю на 1,5-2-метровой, а то и большей глубине, образовавшиеся ходы спокойно выдерживали обстрел 120-миллиметрового миномета. Такие ходы вели ко всем огневым средствам периметра, к штабным и складским зданиям, к стоянке для техники, возможно, что и за периметр они вели. Там, где нужно было вести оборону, выкопали экскаватором траншеи, сверху положили бетонные плиты, а потом еще присыпали жесткой, каменистой горной землей. Все здания, какие были в периметре, завалили землей по самую крышу, оставив только бойницы, а на крышу положили бетонные плиты и опять землю. Даже если предположить, что кто-то прорвется в периметр, каждый такой дом сможет исполнять роль дзота. Закрытым был даже машинный парк. Наконец, если предположить такое, что прорван будет второй периметр, оборону можно было держать на третьем. Это сплошная цепь перекрытых траншей, подземных ходов из труб, дотов с пулеметами и автоматическими гранатометами. В отличие от второго периметра, у которого было слабое место, КП, ведь нужно же было въезжать и выезжать машинам, хотя КП по укрепленности напоминал крепостные башни и прикрывался танком, в третьем периметре таких слабых мест не было, он был сплошной и по устойчивости превосходил любой из стандартных блокпостов. Медведь свернул к ППД, не доезжая Ферганы. До него с трассы была больше, чем километровая дорога. В бронекузове не было окон, даже смотровых приборов не было, и Юрьев не мог просто себе и представить, к какой крепости они подъезжают. Пропетляв между уложенными змейкой блоками бронеавтомобиль подъехал к укрепленным воротам базы. Вся проверка свелась к тому, что Репей высунул свое рыло из кабины и продемонстрировал его привратникам ада, после чего вначале убрали большой и длинный стальной брусок, засов, затем отъехали в сторону и сами ворота. Когда выгружались, сержант Юрьев был потрясен. Даже сложно слово подобрать, насколько он был потрясен той циклопической картиной долговременных укреплений, которые развернулись перед его взором. Когда он ехал сюда, ему сказали, что обстановка здесь примерно, как в Дагестане или Ингушетии, ни мира, ни войны, мелкие банды, с которыми вполне можно справиться. Сейчас же стало понятно, по вооружению людей, по размерам и конструкции огневых точек и рубежей обороны, по зарытым в землю зданиям, что здесь полным ходом готовится к долгой, тяжелой, кровопролитной войне. Готовится даже сейчас. В одном месте работал знакомый желтый Т-130, самый распространенный строительный гусеничный бульдозер СССР, а еще в одном работал экскаватор, его самого не было видно, но было видно взметающийся вверх ковш, наполненный породой. «Второй уровень укрытий делаем», — сказал бесшумно подошедший со спины капитан, «5 метров заглубления бетонные перекрытия, бомбежку выдержит». «Полностью независимый от первого уровня, тащ, капитан», — бодро сказал выгрузившийся из бронемашины Репей, «топайте в казарму, сейчас представимся старшему по званию и придем, увижу хоть одного бухого, всех вы, у, так точно, пошли, сержант». Они пошли по заглубленной до пояса широкой траншее, здесь вообще не было нормальных дорожек, только траншеи той или иной глубины, перекрытые или не перекрытые. Капитан по пути иногда здоровался со встречными, их было мало. По пути встретили только двоих, видимо, все были в тех или иных нарядах или на выезде. Здание штаба, видимо, было одноэтажным, но понять, так это или нет, было невозможно, потому что и оно было присыпано доверху землей и укреплено, а вход, получается, был через подвал, и там тоже работали. Часового на входе не было, капитан просто толкнул дверь и вошел. Внутри везде горел свет, было темно, причем по-особенному темно, как темно бывает только в подземелье, даже со светом. Человек всегда чувствует подземелье, откуда при случае и не выбраться, видимо, инстинкт. «Тут какой-то колхоз был», — сказал капитан, «когда-то, когда мы пришли, ни хрена тут уже не было, только разруха. А куда все делось, а хрен его знает. Люди говорят, бунтовали тут, Фергана же рядом, долина. Вот всех и прижали, к ногтю». Поднявшись по самодельной лестнице на второй этаж, капитан уверенно прошел по коридору, задержался у двери без таблички. «Значит, сейчас я, потом приглашу. Батя у нас толковый, но не любит, когда мямлит». «Отвечай коротко и по делу». «Есть». Постучав, капитан открыл дверь и скрылся за ней. А вот сержант уже начал жалеть о том, что вообще ввязался в это дело. Он был из небогатой городской семьи, батя пил, мать его из дома выгнала, торговала на рынке. Шансов не было, заработка было все меньше. Когда-то давно и отец, и мать работали на заводе, городок был небольшой, но в советские времена на такой городок всегда был завод и даже не один, потому что везде, где живут люди, должен быть завод, и все должны работать. Когда наступила эра демократии, генеральный директор завода как-то вдруг стал его собственником, но собственником хреновым, все разорил. Сейчас из всего завода работал только один цех, а все остальное, в том числе огромные склады с железнодорожной веткой, продали москвичам. Они устроили какие-то склады, еще и своих понастроили, а в том цеху, где работал отец, сделали супермаркет, моментально разоривший половину торговцев на базаре и сделавший неизбежным разорение другой половины торговцев, только не сразу, а попозже. Вот так вот, новая жизнь вторгалась в старый, с 500-летней историей городок, и получалось, что львиная доля жителей этого города никому и не нужна. Вот как-то так получалось. Раньше все были нужны, на заводе даже рабочие руки постоянно требовались, директор ездил договариваться с начальником расположенной неподалеку колонии, чтобы дал без конвойников, а начальник колонии ругался, что без конвойников у него больше нет, и он дал всех, кого мог, а директор слезно умолял, говоря о горящем плане, потом ставил на стол неотразимый пол-литровый аргумент с зеленой этикеткой, и стороны приходили все-таки к общему знаменателю, тех, кто работал на заводе, уважали. Они были кормильцами семей, и само слово «заводчанин» звучало гордо. А потом вдруг раз, и все вдруг стали никому не нужны, и самые хлебные места теперь в городе были, на большой лесопилке одного бизнесмена, который начинал с колхозной лесопилки, на которой пилили лес для себя колхозники, а теперь там был целый цех, отправляющий продукцию даже в Японию, потом на складе этих самых москвичей, он очень удобно стоял, можно было переваливать грузы, идущие из Европы, и кормить ими Москву. Еще было выгодно работать в милиции, и очень уважаемыми людьми стали те, кто работал в колонии, не пыльная работа, а платит хорошо, с надбавками форму дают, да и уголовники, за бутылку беленькой 3 цены платят. Еще, кстати, королями жили те, кто гнал самогон, а вот заводчанам уже места в этой жизни не было. Владимир Юрьев не хотел работать ни в одном из этих мест, решил пойти в ФСБ, в погранвойско, но почему-то не взяли, а вот в армию по контракту, взяли. Но все равно, он не ожидал так вот сразу, попасть на войну, и ему было страшновато, хотя он это и скрывал. А в том, что тут была война, он уже не сомневался. Из кабинета высунулся капитан. «Заходи». Батя оказался один в один похож на его дядю двоюродного, дядю Митю, который пытался как-то фермерствовать на куске земли брошенного колхоза. Полноватый, между 40 и 50 с хитрым выражением простого крестьянского лица и красными прожилками на сплющенном, картошкой, носу. Одет в полевую форму без знаков различия. Диссонансом было только то, что на голове не было ни единой волосинки, брит наголо. «Сержант Юрьев, представляюсь по случаю прибытия для дальнейшего прохождения службы», несколько не по уставу отрапортовал сержант. Батя внимательно смотрел на него, в кабинете был полумрак, отчего лицо его казалось серым, как и у капитана. «Как зовут-то?» – спросил он. «Владимир». «А по батюшке?» «Сергеевич». «Откуда?» Сержант назвал город, который не был на слуху и который никого не интересовал. «Служил?» «Так точно». «Где?» «Срочку, на Дальнем Востоке, потом в училище пошел, из училища в сержантскую учебку». «Что за училище?» «Челябинское, танковое». Батя сказал длинную фразу на каком-то языке, которого Юрьев не понимал. «Не понял». «Никак нет». «Сколько курсов окончил?» «3, товарищ». Батя разразился фразой теперь уже на родном, великом и могучем, матерном. «Разогнали?» «Так точно». «Сказали, кто хочет, в сержантскую учебку. Сержанты нужны». «Учебка там же?» «Так точно». «Кто преподавал?» Сержант назвал несколько фамилий. Батя никак не отреагировал. «Ты на кого учился?» «Командир танка». «Справишься?» «Наверное, да». «Стрелять?» «Как?» «Ну, учили». Батя тяжело вздохнул. «За дверью подожди». Когда за молодым захлопнулась дверь, командир батальона, майор Фатыч, вперил тяжелый, давящий взгляд в своего подчиненного. Мало кто мог его выдержать, но капитан выдержал, глаз не отвел. «Ты о, ел, товарищ майор, а где пополнение брать? Пьянь да рвань, а это, пушечное мясо, научим. Нас ведь когда-то так же учили, тащ майор, лучше с нуля, чем со всяким пством разбираться, научим», — проворчал батя. «Ты его кем?» «По штату, замком мне, он сержант, да его у тебя сожрут, подавится». «Уверен, уверен, я сам таким же когда-то был, так и обломали рога, новые нарастут». Батя снова тяжело вздохнул, с пополнением и в самом деле было хреново, оскудела земля русская богатырями. «Раз так, за него отвечаешь, есть, проверь, как стреляет, сегодня же, есть, и потом, скажи Миронычу, пусть по танку с ним полазает, если толковый пацанчик, лишним не будет, так танков же лишних нет, тащ майор, моя проблема». «Так точно, разрешите идти, иди, с глаз моих долой». Капитан вышел из кабинета, коротко бросил за мной, вышли из штабного здания, попетляли по траншеям, пока не дошли до курилки. Яма, посыпана песочком, в центре ведро, окурки бросать, все культурно. Капитан вытащил пачку Петра, приглашающе протянул. «Будешь?» «Нет». «Не куришь, что ли?» — изумился капитан. «Нет, товарищ капитан, не курю». «И что, не пробовал?» «Ну, было пару раз». Капитан спрятал пачку в карман, усмехнулся, тяжело хлопнул по плечу. «Молодец, у меня в группе не курит никто. Кто жить хочет? Местные курево за километр чуют, даже если не куришь. Если куришь, и за два. Понял, куда попал?» Думать, как ответить, было некогда, поэтому Юрьев ответил просто. «На войну». Капитан коротко хохотнул. «И в самом деле, на войну. Тут такие дела творятся. Короче, я капитан Белый Олег Станиславович, командир нештатной рейдовой группы особого назначения. Позывной, Заяц, кликуха, та же. Здесь у всех должны быть клички, настоящее имя и фамилию лучше вообще забыть, потом поймешь почему. Задачи группы – борьба с терроризмом, ликвидация особо опасных бандглаварей, борьба с басмачеством, перекрытие троп доставки наркотиков, уничтожение наркокараванов и наркокурьеров. Часть задач группы являются противозаконными, отдаваемые приказы нигде не фиксируются. В плен сдаваться нельзя, не только нам, но и вообще кому-либо. Последнего, кто сдался, изнасиловали все вместе, потом посадили на кол. В качестве привилегий, жрачка от пуза, делай, что хочешь, никаких нарядов, только рейды и засады. Работа такая, день отдыхаем в расположении, день в поле. Выслуга, год за два, боевые, по 15 суток, но с гарантией закрывают, больше, увы, только в штабе. Наркотики на базе запрещены, на первый раз посадят в зиндан, на второй раз, поганой метлой. В группе ты рядовым бойцом быть не можешь, потому как сержант, но у меня нет замка, заместителя командира группы. Личный состав, сам видел, либо ты их сожрешь, либо они тебя. Полкопосыльцев здесь нет, только полководцы, из офицеров в поле бывают все, даже батя. Если не устраивает, со следующим конвоем обратно в Ташкент отправлю. Поедешь нефтяников охранять или еще куда. На блоках, к примеру, стоять, как тот соловей-разбойник, на перекрестке дорог сидел, свистел и дань взимал. Ну, больше всего, чего бы сейчас хотелось Юрьеву, хоть немного подумать, разложить свалившуюся на него груду кирпичей, каждый по своему месту. И думать долго нельзя, сказал капитан, в поле думать некогда. Или ты, или тебя. Решение принимается максимум на счет три. Раз. Согласен, сказал Юрьев, сам не зная почему. Ну и дурак, вдруг сказал капитан, сам не знаешь, на что согласился. Пошли. Несмотря на не такое уж большое пространство, отведенное под базу, на базе был отличный стрелковый полигон, такой, какого нет во многих учебных центрах. Это была яма длиной примерно 150 метров, шириной 25 и глубиной аж 6. Весь грунт вынули отсюда экскаватором и пустили на укрепление строения и на вал второй линии обороны. Рядом была вырыта еще одна яма той же ширины, глубины 1.3 метра и длины 1.4 метра. В эту яму вели ступеньки, выкопанные в грунте и утоптанные. В яме стояли столы для сборки, разборки и разряжения оружия и большой ржавый контейнер, закрытый на висячий замок. В самой яме были несколько огневых рубежей, отделенных друг от друга где рядами покрышек с землей внутри, а где просто барьерами из земли, и были мишени. Самое главное, полигон был устроен так, чтобы в нем можно было стрелять на 360 градусов из всего, в том числе из пулемета ПК без риска, что пуля полетит куда-то не туда, а как, 6 метров глубина. Управления мишенями не было, сами мишени были простые, бумажные. В конце полигона была имитация дома, стены и положенная сверху бетонная плита. Дверь была выбита. Из чего учили? Сотый у нас был АК-74. Подствольник? Нет. ПК? Стреляли? Со вздохом сказал Юрьев. Сколько? Сотку выпустили. Капитан выразился кратко, но не цензурно. Стечкин, как факультатив, дали магазин выпустить. Пя? Это учили. И сколько? Патронов 200 дали отстрелять. СВД? Я же не снайпер. Тяжелые? АКС там, ДШК. Никак нет. Так что же у вас, Б, за училище такое? Сорвался капитан, но тут же пришел в себя. Ничего, научим. Жизнь заставит. 74-й, говоришь, знаешь, так точно. Капитан полез за ключом, отпер замок на контейнере. Вытащил старый АКС-74, еще с рамочным прикладом и деревянным цевьем. Такой? Никак нет. У нас приклад другой, и пластик. Почти такой же. Этот с длительного хранения пришел, 82-й год. Тогда еще такого бардака не было, как надо делали. Держи. Сержант принял автомат, покачал в руках, развесовка у училищного была точно такая же. В прикладе у этого, изолентой был замотан ИП. Правила такие. 20 мишеней, на время. Потом, там лестница есть, внутри, в здании, увидишь, в общем, бегом, ко мне. Как только добежишь, секундомер выключается. Вопросы есть? Никак нет, товарищ капитан. А вот это брось. Нет здесь ни товарищей, ни капитанов. Есть заяц. Понял. Так точно. Смотри, ногу не вывихни. По сигналу, прыгай и вперед. Това, заяц, а сколько тут лучшее время? Капитан усмехнулся. Потом узнаешь. На исходную. Сержант подошел к черте, отмеченной белым, вкопанным в землю кирпичом, поставил на него носок ноги. Автомат с разложенным прикладом, к плечу, все-таки чему-то их, но учили в учебке. За спиной оглушительно бахнул пистолет, так что сержант дернулся. «Вперед!» — оглушительно заорал Заяц. Внизу оказалась неровная земля, а груда битых кирпичей. Юрьев жестко приземлился на нее, удар был неожиданным, болью прострелила ногу, красная волна боли в глазах, вывих, перелом, вперед, вперед. Он с трудом, но удержался на ногах и увидел мишени, хромая, каждый шаг отзывался взрывом боли, подбежал к огневому рубежу, от боли мутилось в глазах. Выстрел, еще один, мишени были нестандартные, просто листки из принтера с распечатанными душманскими рожами, еще выстрел, еще. На шестом автомат заклинило, он жал на спуск, но выстрела не было, проклятый автомат не стрелял. Через пару секунд он догадался передернуть затвор, выбросить не сработавший патрон, еще выстрел, еще снова осечка. Снова рывок затвора, палец жмет на спуск, и снова осечка. От боли слезились глаза, хотелось выть, плакать, хотелось бросить этот чертов автомат и топтать его ногами. Дистанция была детской, от 30 до 40 метров, он поразил все мишени и побежал, похромал дальше, выскочил на второй рубеж, мишень оказалась совсем рядом, в 2 метрах, никто и никогда не учил их стрелять из автомата на 2 метра, он выстрелил в мишень, и она почему-то оглушительно бабахнула, плеснула огнем ему в лицо, сожгла волосы, он упал на землю, вперед, заорали со спины, поднялся, подхромал к следующему рубежу, начал стрелять, в этот момент позади оглушительно ударила очередь, визг рикошетов и звук рядом летящих пуль, он обернулся, вскинул автомат, но никого, кроме стены, не увидел, отстреляв еще 5 противников, он побежал дальше, проблем он ждал у 3-го рубежа, уже понял, что это за полигон и кто его делал, но проблемы начались раньше, на уровне щиколоток была натянута тонкая, но прочная проволока, он не заметил ее и с размаху ахнулся о землю, раскровенив себе нос, палец инстинктивно нажал на спуск, и автомат бахнул, визгнул рикошет, так можно и в ногу себе засандалить. На 3-м рубеже осталось только 3 мишени, он поразил их, потом похромал в помещение, сложенное из железобетонных плит. Там тоже была растяжка, но он ее заметил, даже в темноте, и переступил, пусть и потерял на этом время. Освещения не было, темно, как в склепе, он еле обнаружил мишени и поразил таких. Тыкаясь, как слепой кутенок, он нашел таки дверь, толкнул ее, за дверью был лаз, в котором надо было идти, согнувшись в 3 погибели. А за лазом был колодец, ведущий наверх, и в колодец был сброшен, даже не канат, как можно было бы предположить, в колодец был сброшен толстый старый трос, по которому хрен залезешь, и 6 метров, до поверхности. Но делать было нечего, обдирая руки и отталкиваясь от колодезной стенки больной ногой, скрипя зубами от боли, сержант полез наверх, автомат был у него на ремне за спиной, Заяц ждал его, наверху, он уже вылез из преисподней тренировочного комплекса, где-то раздобыл стул и сидел на нем с независимым видом, что-то грыз, когда его новый заместитель, с разбитым в кровь лицом, сожженными бровями и волосами, вывихнутой ногой и ободранными от розда мяса руками подхромал к нему, капитан, не торопясь, достал из кармана секундомер, щелкнул кнопкой, покачал головой. «Ташкент?» — то ли спросил, то ли предложил он. Трудно передать все те чувства, которые владели в этот момент сержантом. Злость, обида, чувство собственной ничтожности, очень много боли. Все это выразилось в 2 слова, которые он не сказал, а выхаркнул в лицо своего командира. «Хрен вам!» Заяц повел шеей, будто она у него затекла, потом достал платок, протянул сержанту. «Ты не поразил одну мишень. Ничего удивительного в этом не было. В доме ни хрена не было видно». «Да, а откуда вы знаете?» «Видел». «Пойдем, покажу, перед тем, как ты пойдешь в санчасть». Вместе с капитаном они спустились вниз. Капитан протянул руку. «Держись за руку и посмотри, что было у тебя за спиной, когда ты так лихо прыгнул на кирпичи. Ногу не сломал?» «Нет, наверное, и то дело. Но если бы и сломал, право, это небольшая цена за такой полезный урок в жизни. Держись и смотри». Держась за руку капитана, сержант наклонился над 3-метровой стеной и увидел, что прямо у него за спиной, там, где была куча камней, был пришпилен еще 1 листок, на нем была напечатана рожа Осамы Бен Ладена. Посмотрел, черт, давай автомат. Капитан положил автомат на стол. Все это, сделано не просто так, это делали я, батя, другие офицеры. Потому что учить можно 2 путями, можно до озверения пичкать вас теорией, а потом выводить вас на стрельбище, где вы будете учиться стрелять на 33 и поражать движущиеся мишени. Вы можете стрелять по картонкам, пока не набьете синяк на плече, как духи, но в бою вы ляжете, потому что это жизнь. Но если же вы расквасите нос и сломаете ногу на полигоне, вы кое-что поймете в этой жизни, и это всегда будет с вами. Понял. Сержант кивнул. Ты сделал сегодня 7 ошибок. Любая из них в бою может убить тебя. Понял. Скажи, какие ошибки ты сделал? Не смотрел под ноги? Верно. Даже если ты бежишь, всегда смотри под ноги, либо успевай это делать, либо не беги. Если ты идешь в колонне, тут не страшно, тут первый смотрит только себе под ноги, а по сторонам – второй. Но если ты один, даже под огнем лучше передвигаться шагом. Если ты не умеешь смотреть и под ноги, и по сторонам одновременно, растяжка не пощадит. Что еще? Бен Ладен. Ошибка номер 2. Всегда смотри за спину. Всегда знай, что делается у тебя за спиной. Даже если кто-то тебя прикрывает, все равно будь внимателен. Что еще? Камни. И это ошибка. Никогда никуда не бросайся, очертя голову, продумывай каждый свой шаг. Мы в горах, перед тем как прыгнуть куда-то, схватиться за что-то, опереться на что-то, внимательно посмотри, оцени, насколько это крепко и прочно. Иначе рано или поздно сорвешься в пропасть. Что еще? Не знаешь? Тогда я скажу. Четвертая твоя ошибка – это автомат. В магазин я специально положил несколько патронов, из которых высыпан порох. А может получиться так, что кто-то подложит тебе патроны, в которых не порох, а пластид, и тогда тебе оторвет голову при выстреле. Никогда не иди в бой с чужим автоматом, вообще с оружием, которое ты не знаешь. Не бери оружие без проверки у незнакомых людей, и никогда никому не давай свое оружие без присмотра. Пятая твоя ошибка – это взрывающаяся мишень. Всегда стреляй очень осторожно. Когда только начинали, мы тоже допустили ошибку. За мишенью порох в пластиковом стакане, он-то тебя и обжег. А когда мы это сделали первый раз, под руку нам попался стеклянный пузырек из-под лекарства, и кое-кому с трудом спасли глаз. И шестая твоя ошибка – это то, что ты упал. Если бы я не крикнул, ты бы не поднялся. Никому никогда не позволяй сбить себя с ног. Капитан замолчал. А седьмая? Седьмая. Капитан усмехнулся. Не понял еще? Никак нет. Седьмая ошибка – это то, что я предложил тебя поддержать над пропастью, и ты протянул мне руку. Я не стал отпускать, а надо было бы. Хоть ты и сломал бы при этом ребра, возможно, и голову бы разбил, но этот урок стоит всех предыдущих, вместе взятых. Ты видишь меня впервые в жизни, сержант, но, тем не менее, ты доверился мне настолько, что, не раздумывая, вручил мне в руки твое здоровье и, возможно, жизнь. И это несмотря на то, что я обстрелял тебя в лабиринте, и ты должен был помнить об этом. Если ты доверяешь мне потому, что на мне есть форма, очень напрасно. Здесь полно ублюдков, которые носят и форму, и даже ордена на ней, только доверься, и пропал. Есть одна хорошая поговорка на Кавказе: только стань бараном, а волки тут как тут. Не верь никому, сержант, никому и ничему, и никому не протягивай так руку. Только так ты отправишься отсюда домой живым и здоровым, а не в черном тюльпане. Надеюсь, ты этот урок усвоишь с моих слов, без сломанных ребер. Пошли, покажу, где медпункт. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.